это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? У меня в руках письмо от Зинаиды Алексеевны Смирновой из Томска. Она пишет: в 5 классе учительница русского языка объясняла нам, правильно говорить «извините», а не «извиняюсь». Сейчас часто слышу по радио, телевизору, как артисты, депутаты, чиновники и многие другие говорят «извиняюсь». Частица «си» говорит о том, что человек сам себя извиняет, так зачем же он это слово произносит? Хорошо бы этот урок вы почаще преподавали. С вот этим словом «извиняюсь» история довольно запутанная. В первой половине XX века не только среди учителей, но и среди ученых было абсолютно устойчивым представление о том, что говорить «извиняюсь» не следует. Еще в 1965 году это представление сохраняло свою силу, хотя тогда же в сборнике, в справочнике «Правильность русской речи» эта рекомендация уже ставилась под сомнение. Почему? Использовались при этом прецеденты, извлеченные из произведений художественной литературы. Но действительно, вот если такой-то писатель использует такое выражение, то, наверное, все-таки это следует признать нормой. Я думаю, да, и, кстати, в словаре Ожегова, я имею в виду, конечно, не первое издание этого словаря, а одно из последующих, но так или иначе, глагол «извиняться», «извиниться» имеет такое значение, оно уже указано в словаре. И это тоже многими сторонниками этого употребления рассматривается как разрешающий, как акт разрешения, так говорит, дескать, можно. Таким образом, можно сказать, что на этот счет единого мнения среди лингвистов нет. Я выскажу свое мнение. С моей точки зрения, все-таки лучше, конечно, говорить «извините», потому что, хотя частица «си» вот в этом «извиняюсь», когда человек действительно хочет произнести слова извинения, попросить прощения, хотя частица «си» на самом деле выражает не совсем то, о чем пишет наша слушательница, ведь у частицы «си» очень много значений. Воспринимается это все равно именно так. И употребление этого слова, когда человек просит прощения, у меня, например, всегда вызывает впечатление. Вот передо мной носитель просторечия. Вот у меня всегда складывается именно такое впечатление, и от него потом бывает очень трудно избавиться. Если у меня так, то я рискну предположить, что я не единственный. Без... Я ведь тоже не более чем носитель языка. У нас с Валерием Анатольевичем тоже, наверное, аналогично, так. Конечно. Поэтому, если мы не хотим производить такое впечатление, лучше все-таки говорить «извините». Это точнее, это правильнее. Другое дело употребление глагола «извиняюсь», как у Мандельштама. Ну что ж, я извиняюсь, но в глубине ничуть не изменяюсь. Здесь «извиняюсь» не в значении «простите, пожалуйста», а рассказ о своем действии. Я в такой-то ситуации делаю то-то, я в такой-то ситуации извиняюсь, то есть прошу прощения. Это совсем другое дело. Вот в этом случае все в порядке. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем дозвонившегося. Здравствуйте. Вот у меня интересный, Виталий Иванович. Да, слышим, пожалуйста, Я по профессии музыкант, и, в общем-то, частенько встречаюсь с текстами песен и так далее. Ну, и меня заинтересовало очень давно то, о чем я услышал однажды вскользь. У вас существуют русские песни, значит, с восклицаниями, ну, от которых произошли, в общем-то, песни. «Эй», «ох», «ух» и так далее. Есть и «ах», но я знаю, что «ах» – это французское восклицание. Между прочим, мы слушаем, когда читаем, значит, сказку Андерсена, там, значит, «ах, мой милый Августин» и так далее. Вот хочется узнать, значит, вот эти восклицания, они имеют какую-то национальную принадлежность? И на чем эти восклицания, скажем, основаны? Не имеют они какое-то, ну, лингвистское значение или творческое какое-то значение? Вот это меня очень хотелось бы узнать. Почему вот какие-то, вот, например, отличия, вот, например, вот я привел пример «ах», это французское выражение, вот, а у нас «охти», это русское. Так вот, я бы хотел от вас услышать компетентное мнение на этот счет. Доброго здоровья. Спасибо. И вам тоже. Ну, можно сказать о том, что вот по поводу «ах» рискну предположить, что в этом есть доля правды. Во всяком случае, известно, что в русском языке не встречаются слова, которые начинаются на «а». Исторически так сложилось, что все, что в славянском языке начиналось на «а», в русском языке имеет то, что в науке называется протезу «йот», и отсюда получается «я». Да, например, по-старославянски «аблоко» дает нам русское «яблоко», «агнец» дает нам «ягненок», «айце» дает нам «яйцо» и так далее. Очень похоже на правду. По поводу «охти» — это ведь, конечно же, не, собственно, одно междометие, это междометие и местоимение «ты», «ти», да? Есть разряд междометий, которые исторически были формами глаголов, типа «чу», это от глагола «чуять», «я чую», и так далее. То есть все, что вы перечислили, относится к разряду отдельной части речи, междометия, которые связаны с выражением тех или иных эмоций. Действительно, большинство междометий являются исконными и звукоподражательными. И тоже «ах», и тоже «ух», и «эх» — это все-таки то, что мы как бы произносим, когда сопровождаем те или иные действия вот такими вздохами, ухами и так далее и тому подобное. Но вот по поводу конкретно междометия «ах» я посмотрю, может быть, что-то удастся найти в специальной литературе. Я добавлю к этому, что вопрос, который задал Виталий Иванович, сложнейший. Мне думается, что именно эти междометия, вот в отличие от «чу», кстати, которая имеет определенную этимологию, вот эти междометия не случайно начинаются с гласных и не случайно на конце один из согласных, который наиболее легко произносится, требует наименьшее количество усилий мышечных. И могут возникать, сами эти согласные звуки могут возникать просто в тот момент, когда заканчивается произнесение гласного звука, и ротовая полость прикрывается. Есть очень существенный момент, связанный с подобными эмоциональными междометиями, ведь так или иначе они выражают эмоции. В сущности, эти междометия по происхождению являются не звукоподражательными, они являются непроизвольными вокализациями. И непроизвольными означает то, что при произнесении этих междометий органами нашего речевого аппарата управляет древнейшая часть нашего мозга. Ее называют лимбическая система. Не неокортекс, а продукт позднейшего развития, который отсутствует у простейших животных, просто отсутствует, а лимбическая система у них есть. Так вот, не неокортекс, который управляет нашей речью, нашими произвольными вокализациями, а именно лимбическая система. От того, что мы называем человеческим сознанием, подобные непроизвольные вокализации вообще не зависят. Вот почему эти вокализации и представляют собою те или иные гласные звуки с элементарными согласными, которые возникают как бы естественным путем при окончании такой непроизвольной вокализации. И вот почему эти междометия есть во многих языках, я не стану утверждать, что во всех, но в разных языках эти междометия имеют разную специализацию. Если вы немцу скажете «ох», он вас не поймет. Но у него есть аналогичное междометие, которое звучит чуть-чуть иначе, но тоже с гласным и тоже с примитивным, одним из простейших согласных на конце. То есть специализация, смысловая специализация этих междометий, она уже имеет национальный характер. Но сама структура этих междометных слов, она интернационально универсальна. Именно потому, что это древнейшие слова. Ну а раз это так, то говорить об их этимологии просто не приходится. Ну, мы можем говорить лишь только о заимствовании. Мы неоднократно говорили, что, допустим, в современном русском языке, скорее в молодежном его регистре, используют вот эти «вау» и «упс». Да. Тоже исторически, как будто восходящие, естественно, к английскому языку. Как это по-русски? Ну вот если мы коснулись уже истории, отвлечемся ненадолго от звонков и писем, послушаем нашу историческую рубрику о языке по книге Павла Анатольевича Клубкова «Говорите, пожалуйста, правильно». Святые Кирилл и Мефодий и их ученики перевели священное писание, Библию, на один из южнославянских диалектов. Язык этого перевода принято называть старославянским языком. В Болгарии его называют древнеболгарским. Этот язык и использовался в богослужении. Старославянские тексты записывались специально разработанной для них азбукой. Была даже не одна такая азбука. В течение нескольких столетий конкурировали между собой кириллица и глаголица. Глаголица не используется уже очень давно, а кириллица, представляющая собой приспособление греческого алфавита к славянскому языку, хорошо знакома большинству современных носителей русского языка. Кириллическая азбука широко используется в стилизованных под старину надписях. Этой азбукой печатаются церковно-славянские тексты. Наш современный алфавит – упрощенная, выпрямленная по латинскому образцу при Петре I кириллица. Кириллица названа так по имени святого Кирилла Константина. Однако большинство современных исследователей считают, что Кирилл изобрел не кириллицу, а глаголицу. Нередко приходится слышать, что в Древней Руси говорили на старославянском языке. Это ошибочное мнение. К восточным славянам, предкам русских, украинцев и белорусов, старославянский язык пришел вместе с христианством, как язык священного писания. Это же касается того языка, которым на Руси говорили. Это был язык древнерусский. В течение многих веков эти два языка взаимодействовали в русской культуре. Был такой период в истории нашего языка, когда люди говорили по-русски, а писали и читали по-церковнославянски. Письменный старославянский язык испытывал сильное влияние русского. Даже наиболее образованные авторы не могли обойтись теми языковыми средствами, которые были получены вместе с Библией. В результате сложился особый русский вариант, как принято говорить, извод старославянского языка. Его часто называют церковнославянским. Ну и русский язык во многом изменился под воздействием старославянского, заимствовал из него многочисленные слова, грамматические конструкции. Поэтому вопрос о происхождении современного русского литературного языка оказывается непростым. От какого языка он произошел? От древнерусского или от старославянского? Ученые много спорили об этом, но в любом случае приходится признать, что в нашем современном литературном языке что-то идет от русских, а что-то от старославянских истоков. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджеры, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.